«Ах ты!» Вдруг Астал отвесил юноше за трещину. «Эй! Ты... ты чё это вдруг?» Обиженно заверещал Райнер. «Слишком долго комедию ломал!» Надрывно выкрикнул Сион. «В твоих силах было обратить в бегство весь отряд магов-рыцарей, но ты этого не сделал! Наши товарищи зря отдали свои жизни!» «Что ты себе вообразил? Думаешь, легко вот так отпинать 50 магов-рыцарей? Я этих-то троих... Нет, двоих!» «Одолел только потому, что они наложили в штаны при виде альфа-стигмы!» «Ну и чё ж!» «Даже если и так! Если бы там, на равнинах...» Райнер отвернулся, не дослушав его. Затем глубоко вздохнул. «Я уже всё сказал. И потом я впервые за целых 7 лет позволил себе к ней прибегнуть». И Сион вновь раскаялся. «Боже мой, сам не понимаю, что несу. Нет, прости. Я так изнервничался. Столько моих друзей... «На моих глазах! Понимаю!» Помолчав, Сион произнёс то, чего им обоим хотелось. «А теперь идём выручать наших товарищей!» «Ага. Значит, что-то вы устроили!» Вдруг прозвенел чужой голос. Перед ними появился ещё один мак-рыцарь, но не какой-нибудь там. Его красные доспехи выглядели иначе, нежели у остальных. Вдобавок он излучал небывалую уверенность в себе. «Ха!» Маг-рыцарь заметил своих побеждённых товарищей. «Побороли сразу троих. Не иначе как чудом. На силачей вы не очень-то смахиваете». Райнер и Сион явственно напряглись. Они нутром чуяли, что этот маг-рыцарь не так-то прост. Он был той самой скалой, о которую можно разбиться. «Капитан!» На тропу выскочил ещё один стабулец. «Тех сопляков, что бежали на север, мы...» Только здесь он увидел Райнера и Сиона, и троих магов-рыцарей на земле. «А? Бердам и его отряд? Вы это сделали? Но как?» «Достаточно, Лакус. Главный здесь я». Поднял ладонь капитан магов-рыцарей, призывая к молчанию. «Отвечайте, вы отделали моих людей». Райнер с Ионом попятились. На лицо этого человека, его дикое выражение не вязалось с прохладным тоном. Дорогу преградили ещё два мага-рыцаря. Придётся прорываться через них, прежде чем прибудет истабульское подкрепление. Иначе даже альфа-стигма их не спасёт. Люд решился. В воздухе замерцали магические слова. Райнер принялся за истабульское заклинание, и командир магов-рыцарей вовсе не удивился. Твёрдо он посмотрел в чёрные глаза. «Хо-хо, альфа-стигма! Раритетная штука! И ты натравил её на моих подчинённых? Роландская морда!» Прежде спокойный, теперь капитан полыхал неприязнью. Но ни один мускул не дрогнул на его лице в тот миг, когда он громко приказал. «Всем подъём! Хватайте зверюгу!» Повинуясь приказу, из леса на Райнера и Сиона попёрли десятки истабульских рыцарей. Владельца альфа-стигмы это потрясло настолько, что он подавился мантрой своего заклинания. Выстоять против такой оравы шансов не было. От магов-рыцарей Сиону достался чудовищный удар в спину, сбивший его с ног. «Сиона!» – вскрикнул Райнер. Его избивали с такой же жестокостью. Чей-то каблук наступил ему на лицо, сил нашлось только на стон. Обезумевший капитан Истабулит своим сапогом придавил к холодной земле голову юноши, не давая пошевелиться. Эти ребята знали, куда надо бить, чтобы разум начисто отказал. А Райнеру не удавалось прийти в себя, а враги пребывали. «Каков бы ни был расклад, победы нам не видать». Это было последнее, что пришло Люту на ум, прежде чем натиск тяжёлого каблука заставил его голову помутиться. «Ха-ха-ха! Ну и где же хваленая мощь твоей альфа-стигмы?» – рассмеялся командир. «И всё-таки в редкости ей не откажешь. Выколоть этому занки! Сохраню в качестве сувенира!» Райнер, слегка очнувшись, тупо глядел в лицо этому человеку. «Вот болван. Он хочет лишить его глаз, отобрать их. Это же так хорошо. Удивительная эта вещь, альфа-стигма. Настоящая обуза для него, Райнера Люта. Ненависть к альфа-стигме сделала его парией, от неё одни только несчастья. Он выколет мне глаза, да и пусть. Всё равно мне уже не жить. Это будет ужасно больно, но мне плевать. Если бы мне дали выбрать, я пожелал бы избавиться от страданий». Новый толчок каблука едва не расколол ему череп, безжалостно капитан осыпал его градом ударов. «Что ещё за лицо?» приговаривал он. «Я не вижу на нем испуга. Дай мне как следует насладиться твоей беспомощностью». «А? Ах, ну и зол же я! Девка, это продажная шкура, обвела меня вокруг пальца, притащила нас в эту дыру. Вместо роландских магов-рыцарей – сопливые ребятишки. Что за черт? Слышишь, выродок? Я должен видеть твою вонючую рожу!» Рот юноши скривился от дикой боли. Казалось, удары сминают мозг. Неожиданно ясная мысль проступила сквозь мутный туман. «Девка, продажная шкура, это должно быть Кефар. А, так ей удалось сбежать. Но как же Сион? Что с ним?» Еще удар. Райнер лишился голоса, а не менее стиснула голову. Но все это не важно, не важно. Он все равно не привык бороться. Он бредил остатками своего сознания. Люто схватили за волосы, заставили приподнять разбитую голову, взглянуть капитану в лицо. «Эй, Бразина, ты действуешь мне на нервы! Я ненавижу таких вот никчемных трусишек! Только и знаете, как давать драпака, и совсем не умеете веселиться! А? Разве так должен смотреть на меня носитель альфа-стигмы? Смех да и только! Ну-ка, давай развлечемся! Вот они, твои дружки!» Юношу развернули в другую сторону. Он увидел Сиона и Кефар. Маги-рыцари выкручивали им руки. Не выдержав, Кефар уставилась в землю. Сион напротив разгневанным взглядом прожигал насквозь их мучителя. «Взгляни на них! Как тебе это, а, пугало?» Райнер не смог бы ответить, даже если бы захотел. Командир снова вдарил ему. «Позволь, расскажу тебе кое-чего, если еще не знаешь. Мы убили всех, кто был с тобой. Остались только эти двое. Как же так?» Услышал Райнер потрясенный шепот Сиона. «Тайл. И Файла». Сам Люд ничего не ощутил. Оцепеневший мозг переварил информацию, но не придал ей значения. «Эй, ну и где реакция? С тобой спятишь со скуки? Или монстра с его альфа-стигмой вовсе не впечатлило, скольких людей я прикончил?» «Монстр?» Эхом отдалось в сознании Райнера. «Девка. Да, я монстр. Люди часто клянут меня этим словом. Монстр, зверюга, чудовище. Поганое чудище». Всякий раз, лишь стоило Райнеру показать, на что он способен, ему в спину неслись проклятия, его называли чудовищем. Его боялись, и он ужасно боялся. Для всех вокруг он был монстром, не человеком, бессердечным, не знающим, каково это – проливать слезы над умершими и погибшими. Туман в голове рассеивался, а разум прояснялся. «Я смотрю, ты совсем притих», – произнес командир магов-рыцарей. «Молчишь, не даешь мне воле поиздеваться. Крепко я тебя приложил. Что ж, подведем итог нашей встречи. Этого с серебряной шевелюрой прикончить немедля. Девицу, с ней делайте, что хотите. Да и мне потом предоставьте». Лес слушал крики.